После пытки Шейна отправили в Литву, где держали сначала в тесном заключении, в оковах. Семейство воевода было поделено между королем и Сапегою. Сына взял себе Сигизмунд, жену и дочь — Сапега. Радость о взятии Смоленска была неописанная в Литве и Польше. Король говорил благодарственную речь рыцарству, главная мысль которой заключалась в следующем. «Одолели вы упорного неприятеля. Одолели не тем, что поморили его голодом, но одолели своими подвигами. Упорные сердца мужеством победили упорным». Скарга говорил проповедь. «Прежде всего радуемся тому, что Господь Бог указывает путь к расширению своей церкви и правды католической, к спасению душ людских. Народ этот, в старый раскол с церковью Божией погруженный, утратил правду Божию, впал в суеверие и в грехи, на небо вопиющие. На него напала такая глупая гордость, что на латинов смотрел как на поганых, как на жидов и неверных, а Господь Бог бедствиями и унижениями приводит его к сознанию заблуждений своих». Знаменитый проповедник не счел за нужное заботиться о том, чтобы факты, им приводимые, были хотя сколько-нибудь верны. Так, например, по его словам, патриарх Гермоген, не желая присягать Владиславу, призывал на помощь Скопина, но Скопина свои отравляют. Патриарх призывает Лжедмитрия, но последний, когда уже сбирался под Москву, убит своими, и так далее. Вместо того, чтобы тотчас по взятии Смоленска идти к Москве, король принужден был распустить войско и отправиться на Сейм в Варшаву. Здесь в упоении торжества думали, что взятием Смоленска все кончено. Забыли, что в Москве горсть поляков осаждена многочисленным неприятелем. Спешили насладиться зрелищем торжественного въезда в Варшаву пленного царя московского.